Глава вторая. Утро встретило меня серым небом и назойливым дождем, стучащим по крыше автомобиля. По дороге в отделение я заехал в кофейню, где раньше не был. Она называлась «Черное золото», и цены здесь были в 3 раза выше, чем в заведении рядом с отделением. Выпил эспрессо на месте и понял, что это не просто так. Кофе здесь был просто великолепен. Выпив его, я позволил себе на минутку прикрыть глаза и насладиться играющим в помещении тихим джазом. Почувствовал, как усталость последних бессонных ночей немного отступает. Взял еще один кофе для себя и капучино с корицей для Полины. Традиция есть традиция, даже если за окном скоро настанет апокалипсис. Кондиционер в отделении боролся с сыростью, но проигрывал. Полина уже сидела за своим столом, разбирая какие-то бумаги. Увидев в моих руках стаканчик с логотипом черного золота, она подняла взгляд. «Ваше благородие решило шикануть? Или это расплата за то, что я вчера кормила комаров в лесу?» «Ни то, ни другое», — ответил я. «Попробуй. Он гораздо вкуснее, чем обычный кофе, и отлично бодрит. По-моему, ты не выспалась». Поставил капучино перед ней, уловив легкие тени под ее глазами. «Я забыла, когда высыпалась», — вздохнула Полина и потянулась за стаканом. «Тогда тем более. А что мешает тебе спать?» «По-разному», — уклончиво ответила Реутова и сделала глоток кофе. «Ммм, а он и правда гораздо вкуснее». «Я же не мог тебя обмануть», — подмигнул я. Минут 15 мы болтали ни о чем. Полина тщательно делала вид, будто мы не флиртуем, хотя это было вовсе не так. А когда ее сослуживицы вошли в кабинет, она сразу приняла строгий вид и сказала: «Я через 5 минут приду к вам в кабинет, барон. Дмитрий Анатольевич уже на месте?» «Нет, он уехал в конгрегацию. Нужно поискать кое-какие сведения в архивах». «Жду вас, капитан», — сказал я деловым тоном, решив подыграть Полине. «Дамы, хорошего вам дня». «И вам», — кокетливо похлопала ресницами Катя, а вторая девушка только молча кивнула. Кабинет правительского отдела был полон тишины, если не считать звуков с улицы. Дождь за окном усилился, превратившись в сплошную серую пелену. Капли стучали по подоконнику с монотонным упорством, словно пытались передать какое-то закодированное сообщение. Я поймал себя на мысли, что начинаю искать скрытые смыслы даже в звуках природы. Верный признак переутомления. А также того, насколько отчаянно я хочу найти разгадку, но пока что у меня нет ни единой серьезной зацепки. Полина пришла в правительский отдел ровно через 5 минут, как и обещала. Она принесла с собой ноутбук и несколько папок с бумагами. Я стоял у висящей на стене карты Российской империи и прикалывал к ней булавки. «Отмечаешь места, где зараженные подхватили проклятие?» – спросила Реутова. «Именно. Хочу попытаться найти связь. Надо сверить и другие факторы, конечно, но сначала разберусь с географией». Мои пальцы скользили по гладкой поверхности карты, находя нужные точки. Каждая булавка вонзалась легким щелчком, отмечая очередную трагедию. Москва, Петербург, Нижний Новгород. Проклятия расползались по стране, как метастазы. «Я тоже хотела предложить этим заняться». На лице Полины возникла легкая улыбка. «Спасибо, я сам». Забрал у нее из рук папки и кивнул на свободный стол. «Садись. Нужно найти информацию об одном человеке. Он член конгрегации провидцев, так что можешь использовать компьютер Кретова. У него есть доступ к некоторым электронным базам данных конгрегации». «Хорошо». Полина уселась, открыла 2 ноутбука, свой и Дмитрия. «Как зовут человека?» «Ланцов Игорь Олегович». «Тот самый ученик Прохора?» Девушка подняла брови. «Вчера она ведь тоже слышала это имя». «Да», — сказал я. «Нужно узнать, чем занимается Игорь и как может быть связан с проклятиями и всем этим». Я объяснил Полине, что Кретов нашел осколки уникального артефакта, который был зарегистрирован на Игоря. Зеркало искаженных отражений к тому же обладало свойствами, которые наводили на подозрения. Если верить записям в официальном каталоге артефактов, среди прочего оно могло изменять пространство, создавая что-то вроде кратковременных порталов. А значит, в теории Игорь мог призывать теневых странников. Реутова кивнула и приступила к работе. Я заметил, как она на мгновение закрыла глаза, будто собираясь силами. Затем ее пальцы затанцевали по клавиатуре с привычной уверенностью. Я видел, как она время от времени прикусывает нижнюю губу, сосредотачиваясь на поиске информации. Этот жест показался мне очень милым и даже возбуждающим. Да и вообще, Полина за работой выглядела еще соблазнительнее, чем обычно. Вернулся обратно к карте. Сверяясь с бумагами и заметками в телефоне, отмечал булавками места. Не только в Москве и области, но также и в других регионах. К нам в отделение регулярно поступали сведения, добытые другими провидцами и обычными полицейскими. «Ланцов Игорь Олегович», — Полина щелкнула клавишами, выводя данные на экран. «Член конгрегации провидцев, отдел экспериментальной магии. После того, как Прохора изгнали, получил статус старшего адепта и возглавил некое направление своего отдела. Точная информация засекречена». «Что еще?» «Ничего подозрительного. Ни жалоб, ни нарушений, ни приводов в полицию. Чистая биография». «Слишком чистая». Я отпил уже остывший кофе, чувствуя, как горечь бодрит сознание. «Надеюсь, Дмитрий что-нибудь нароет в архивах конгрегации». Я вернулся к работе, сравнивая не только места, но и другие факторы. Особенно меня волновал срок от получения проклятия до его активации. Ведь если найду закономерность, это поможет понять, сколько времени есть у Сергея. Но закономерности не было. Один зараженный был активирован через полгода, а другой – всего лишь через несколько дней. Тоже и с другими параметрами. Никаких совпадений. Я подошел к окну, наблюдая, как дождь рисует причудливые узоры на стекле. Где-то там, за этой водяной пеленой, скрывался наш враг. А может и не один. Слишком разные объекты, слишком разные сроки. На первый взгляд никаких совпадений. Хмурясь, я провел рукой по карте. Но что-то же должно объединять зараженных. Теперь мы точно уверены, что теневым помогают люди. А люди не могут действовать хаотично, как бы они этого не хотели. Наш мозг всегда стремится к системе. Только чрезвычайно умные люди могут перебороть это. И то это дается им с большим трудом, и нередко даже они совершают ошибки. Подобное мне доводилось наблюдать, работая с крупными компаниями в своей прошлой жизни. «Вот именно, люди», — вдруг сказала Полина. «Что?» — переспросил я. «Во всех случаях жертвами стали более слабые люди. Обрати внимание, среди зараженных почти нет зрелых мужчин. В основном дети, подростки, старики и реже женщины. Мужчины только те, кто и так в плохом состоянии. Больные, травмированные, переживающие стресс». «А ты права», – задумчиво сказал я, пролистывая список жертв. «Странники выбирают уязвимых». Полина медленно кивнула. «Как хищники, которые чуют слабейшего в стаде». «Возможно, проклятые предметы как-то привлекают тех людей, в чьих аурах можно нащупать слабину». «Спасибо за мысль». «Пожалуйста», — улыбнулась Полина. Я позвонил Анатолию и пересказал ему наши догадки. Археолог теперь считался неофициальным консультантом по этому делу и занимался дальнейшим изучением проклятых предметов. Обещал изучить артефакты на предмет структур, которые могут отвечать нашим предположениям. Было уже заполдень, и я собирался предложить Полине пойти пообедать, когда из коридора вдруг раздались длинные шаги, и в кабинет ворвался Кретов. «Работаете! Молодцы!» Он бросил мокрую шляпу на вешалку и туда же отправил пальто. «Все в порядке?» – уточнил я. Наставник выглядел еще более всполошенным, чем обычно. «В целом, да. К сожалению, я не нашел никакой информации об экспериментах Прохора. Как мы с тобой и думали, все находится под грифом «совершенно секретно». К сведениям имеют доступ только высшие чины конгрегации». «Да, Стоцкий мне так и сказал, когда мы беседовали про клык мрака». Поморщился я. «Но зато я узнал кое-что другое». Дмитрий хлопнул в ладоши. «Ланцов, которого мы искали, часто проводит время в экспедициях. Что интересно, ездит он один, несмотря на то, что возглавляет какое-то направление в отделе экспериментальной магии. Я сумел узнать про несколько мест, в которых он бывал». Кретов посмотрел на карту и усмехнулся. «Часть этих мест совпадает с теми, где люди получили проклятие», — закончил он. «Вместе с осколками артефакта это начинает тянуть на доказательства причастности. Мы должны его допросить». «А конгрегация позволит?» — с сомнением спросила Полина. «Вряд ли», — ответил я вместо Дмитрия. Он согласно кивнул и хитро улыбнулся. «Но что, если мы не будем просить разрешения и допросим его далеко от Москвы? Игорь прямо сейчас находится в экспедиции в области, и я знаю, где именно». «Тогда едем». Я немедленно взял со стола ключи от машины. «Я с вами», — поднялась Полина. «Нет, ты остаешься», — строго произнес Дмитрий, нахлобучивая мокрую шляпу обратно на голову. «Если Ланцов вдруг решит оказать сопротивление, обычным людям там делать нечего». «Разве магия способна защитить от пули?» — фыркнула Реутова, касаясь кобуры на поясе. «Вообще-то да, способна. А наш подозреваемый — провидец высокого ранга и может вернуть твою пулю обратно». «Будь на связи с Анатолием», — сказал я, заводя машину с брелка. «Может, вместе вы сумеете найти еще какую-то связь между жертвами?» «Хорошо», — буркнула Полина. «Удачи вам!» «Спасибо», — кивнул Дмитрий и вышел из кабинета. Я подошел к девушке вплотную, и она неосознанно отступила на шаг. Ресницы затрепетали, а губы приоткрылись, будто бы для поцелуя. В воздухе между нами повисло напряжение. От нее пахло капучино и чем-то цветочным, возможно, даже новым парфюмом. Ее зрачки расширились, когда я наклонился ближе, и я видел, как учащенно пульсирует сосуд на ее шее. Эта маленькая слабость, это предательское дрожание век делали ее такой живой. Не просто коллегой, не просто капитаном полиции, а женщиной, которая тоже чувствует это странное притяжение между нами. «Что вам нужно, барон?» — спросила Полина, тщательно скрывая дрожь в голосе. «Когда ты волнуешься, сразу переходишь на «вы», — улыбнулся я. «Хотел спросить, когда у тебя следующее дежурство?» «Еще не скоро». «Правда? Тогда я не хочу ждать. Как насчет сходить на свидание сегодня вечером?» «Если вы с Кретовым успеете вернуться, я не против», — тихо ответила Полина. «Отлично. Тогда мы обязательно успеем», — так же тихо сказал я и направился к выходу. Дождь продолжал моросить, но я не стал обращать на холодные капли внимания. Дмитрий уже ждал меня возле машины, и когда я подошел, протянул руку. «Я поведу, если ты не против. Хочу проверить своего ученика». «Проверить меня?» — переспросил я. «Ого! Ты молодец, я это вижу. Когда ты ночью удерживал взрыв, ты создал такое плетение, которое даже я бы не смог. Но большая сила не означает мастерство, так что надо пройти определенные тесты». «Ладно, как скажешь». Я пожал плечами и отдал Кретову ключи от машины. Он схватил их с хищной улыбкой, которая говорила: «Ты не подозреваешь, что тебя ждет». Я улыбнулся в ответ. И это значило: «Давай, удиви меня». Мы с Дмитрием поняли друг друга без слов. К тестам я был готов, и даже стало интересно, что такого приготовил для меня наставник. Пока мы ехали по городу, Кретов попросил меня накопить как можно больше эфира, а как только выехали на трассу, он набрал скорость и сказал: «Первое испытание. Концентрация. Создай клин рассвета. Сейчас!» Он резко вывернул руль и выехал на встречную. Навстречу нам ехал грузовик, и расстояние было рискованным. Грузовик загудел клаксоном, а Дмитрий проревел: «Быстрее! Пока не создашь плетение, в нашу полосу не вернусь!» Несмотря на ситуацию, которая была по-настоящему опасной, я рассмеялся. «Да ты псих!» Эфир собрался в моих ладонях, сплетаясь в острый треугольник. Свет вспыхнул, осветив салон. «Вот так? Нравится?» Передо мной повисло готовое плетение. Дмитрий внимательно посмотрел на него, не обращая внимания на дорогу, и кивнул, а затем дернул руль вправо. Мы вернулись в нашу полосу. Водитель грузовика, проезжая мимо, снова вдавил клаксон и погрозил нам кулаком из окна. Испытание оказалось изощренным, но именно это сделало его таким захватывающим. Когда грузовик несся на нас, грозя отправить в мир иной, я почувствовал не страх, а странное возбуждение, как будто все мои чувства обострились до предела. Эфир в ладонях пульсировал в такт учащенному сердцебиению, и я вдруг осознал, что никогда раньше не чувствовал его так живо. Конечно, я понимал, что критической ситуации Дмитрий бы не допустил, но эмоции это не убавляло. Примерно то же я ощущал вчера, когда сдерживал энергию взрыва, и в другие моменты, когда моя жизнь висела на волоске. Во время схватки с графом Сытиным и его фамильяром, например. «Неплохо», — сказал Кретов, немного сбавляя скорость. «Теперь щит. Сначала сделай фронтальный, потом нарасти до сферического». «Запросто», — кивнул я и приступил к выполнению задания. После щита Дмитрий проверил, насколько хорошо я чувствовал магию, создавая плетение за моей спиной и требуя называть, каким эффектом они обладают. Понаблюдал, как хорошо я втягиваю эфир и как могу контролировать и перенаправлять внешние потоки. «Докопаться не до чего, аж бесит», — проворчал он, а затем хлопнул меня по плечу. «Молодец, Григорий, рад, что высокий потенциал ты сочетаешь с усердием». «Спасибо», — кивнул я. «Без опытного наставника у меня бы не получилось». «Ой, да перестань, не так-то много я тебе рассказывал». Начал прибедняться Кретов, а затем вдруг добавил: «Если нам придется сражаться с Ланцовым, твоих умений все равно может не хватить». «Мы планируем с ним драться?» – поинтересовался я. «Нет, но кто знает, какие планы у него». Мы свернули на грунтовку, и Дмитрий, нахмурившись, произнес: «Слушай внимательно. Ланцов – провидец 4-го ранга. Это значит, что при желании он может разорвать тебя на молекулы, даже не моргнув. Дело не в силе, не в мастерстве. Просто твое тело еще не настолько сроднилось с эфиром, чтобы противостоять магическим атакам высокого уровня. Понимаешь?» «Понимаю». Читал о приобретенной сопротивляемости эфиру, кивнул я. Опытным путем было доказано, что чем больше человек работает с эфиром, тем сильнее меняется его тело на клеточном уровне, приобретая сопротивляемость к эфирным воздействиям. Если коротко и без деталей, то опытного мага сложнее убить с помощью магии, даже если он не будет защищаться. «Вот-вот, я именно об этом», — подтвердил Кретов. «Если что, сразу в защиту, понял? Никаких геройств». «А ты?» «А я тоже 4-й». Он осклабился. «Чтобы справиться со мной, ему придется попотеть». Грунтовка внезапно закончилась, и Дмитрий остановил автомобиль. В высокой траве был заметен след. Здесь недавно проехала машина. Может, сегодня или вчера вечером. Мы с Кретовым переглянулись, и оба, не сговариваясь, достали свои пистолеты и проверили магазины. Проехав дальше за Березняком, мы увидели полуразрушенную церковь, над которой клубился ядовито-зеленый эфир. Он пульсировал, образуя сложные спирали. «Ритуал», — — нахмурился я. «И непростой». Кретов заглушил двигатель. «Видишь эти узоры? Это портальная магия. Черт возьми, да он действительно вызывает их». Я открыл дверь и вышел на улицу. Дождь, как по заказу, усилился, превратившись в настоящий ливень. Капли хлестали по лицу, будто тысячи крошечных хлыстов. Пахло мокрой землей и травой. Странно успокаивающий аромат, напоминающий мне детство. Из глубины церкви донесся гулкий голос, читающий заклинание на языке, от которого зашевелились волосы на затылке. В нем были звуки, которые человеческое горло просто не должно было уметь воспроизводить. Они заставляли мои зубы ныть, а в висках стучала тупая боль. Я посмотрел на Кретова и увидел, что он тоже стиснул челюсти. Видимо, испытывал те же ощущения. «Пора прервать эту вечеринку», — сказал я. Дмитрий передернул затвор пистолета и кивнул. «Полностью поддерживаю. Идем».